Эпилог. Вдоль туннеля тянулась странная процессия. Изможденные, кое-как одетые мужчины и женщины несли в руках узлы с нехитрыми пожитками. Люди шли в полном молчании, и лишь тихое шарканье множества ног нарушало гнетущую тишину перегона. Процессию возглавлял человек в длинной до пят робе. В одной руке он нес факел, воздев его высоко над головой. В другой сжимал увесистый талмуд в потертой обложке. Впереди забрезжил неровный свет. Туннель здесь разветвлялся, один из путей круто забирал в сторону. Прямо на развилке возле костра сидел мужчина в потертом комбезе. Сидел спиной, протянув к огню руки. К стене был прислонен автомат. Заслышав шаги, мужчина не спеша поднялся на ноги, повернувшись к путникам. «Куда путь держите, если не секрет?» Процессия остановилась. Человек в робе поднял голову. «Один путь уготован скромным слугам исхода. На ковчег!» Сектант двинулся дальше. «Погоди, служка, ковчегу в другой туннель!» Тон мужчины изменился, в голосе появились угрожающие нотки. Сектант обернулся. Прямо в лицо ему смотрело дуло автомата. Прихожане сгрудились чуть в стороне, ожидая, чем закончится разговор. «Я веду этих страждущих к земле обетованной!» «И в Кронштадт, что ли?» — оборвал мужчина. «Припозднился малость. Положили уже братьев твоих. Людоедами они оказались. Этих овец на прокорм сородичам ведешь?» Сектант изменился в лице. Взгляд его заметался по сторонам. Люди в колонии зашевелились, зашептали. Мессия неожиданно бросил факел на землю и побежал к туннельному ответвлению. Однако дорогу ему преградил двухметровый гигант с автоматом, молча наступая на него и тесня обратно к пастве. Человек в робе бросил молельную книгу. Сквозь толпу к сектанту быстро пробирался подросток. Подойдя к каннибалу вплотную, пацан навел на него дуло обреза. «Молись, выродок, исходу своему или еще кому, здесь ты закончишь свои дни». «Постой». На плечо паренька легла рука седого мужчины с бледным морщинистым лицом. «Я хочу кое-что выяснить. Не знаю, что за вражда между вами, но пока он вел нас на корабль, у этой женщины пропал ребенок». Мужчина указал на сгорбленную фигуру в толпе. Прихожане поддерживали женщину под руки. «Малой совсем, лет 4. Мы думали, его твари утащили во время стоянки. А теперь... скажи им». Мальчик с обрезом перевел взгляд на сектанта. Каннибал сжался, дрожа всем телом под множеством пристальных взглядов, и вдруг, осознав безысходность ситуации, истерически захохотал. — Что таращишься, старый? Сожрал я его, понял? Сожрал! Смех и безумные выкрики его потонули в реве толпы. Мгновенно оттеснив паренька в сторону, прихожане кинулись к сектанту, обступили, сгрудились. Спустя какое-то время все было кончено. Людская волна схлынула, оставив на земле растерзанное тело. «Испортил ты мальчишку, Таранов! Такой же упертый стал!» Гигант подошел, добродушно улыбаясь. «Тебя забыл спросить». «Чего? Просил же, говори громче». «Говорю, контузию твою лечить надо, Гена! На Вавилоне медик хороший есть, Палычем кличут». «Мне лекари без надобности, впрочем, как и Вавилон ваш. Я вообще после того памятного случая к плавсредствам с большой опаской отношусь. Потонул бы с чертями этими на хребте. Сиве спасибо, царствие ему небесное, что гранату кинул, пуганул сволочей. Как потом до метро добрался, сам не помню». «Да рассказывал ты уже», — оборвал Таран. «Значит, решил?» «Что решил?» «Насчет острова». «Не по мне такая жизнь. Скучно». Дым скривился. «Глеб то же самое говорит». «Так куда теперь?» «Куда?» «Есть у нас одна мыслишка». Талкер раскрыл планшет, ткнул пальцем в карту. «Из пути не собьешься. Гляди на солнышко, да шпарь к восходу». «На восток, значит?» «На восток. К свету».